Дети необыкновенно памятливы. И часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова. Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чем говорили, чему-то громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках. Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно, очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были Александр Михайлович Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырем. И в самом деле, редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен. Грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится. Нрав имел он горячий и веселый. Нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как легкими шариками. Один раз в припадке веселости схватил он толстую высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьем, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы, и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому. Но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой. Он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он мертвого рассмешит. Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А.П., была мне ровесница. И так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас выходили прежаркие споры. Противница моя не соглашалась со мной. Я, чтобы отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил князя Долгорукова. Хотя сказать по правде, он мне очень нравился. Надобно признаться, что и теперь не между детьми, а между взрослыми заслуженными литераторами и дилетантами литературы очень часто происходит точно то же. Особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так. Парфен, напрасно ты вздыхаешь о том, что должен жить в степи, где с горя скуки изнываешь. Ты беден, следственно терпи. Блаженство даром достается таким, как ты, на небеси, а здесь с поклона все дается. Ты беден, следственно терпи, и прочее. Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго. На мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Меницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет. «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали. Я. Луч солнца греет и питает. Что может быть его светлей? Он с неба в руды проникает. Меницкая. Все так. Да мне луна милей. Я. Когда весной оно проглянет и вверх озолотит полей, все вдруг цвести, рождаться станет. Меницкая. Все так, да мне луна милей. И прочее, и прочее. Потом Меницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова. «Вперед не спорь, да будь умнее, и знай, пустая голова, что всякой логики сильнее любезной женщины слова». Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передаваемое литературное убеждение, наконец довел свою противницу до некоторой уступки. Она защищала князя Долгорукова его же стихом и говорила, нараспев звучным голоском своим, не заботясь о мере. «Все так! Да Долгорукой мне милей!» Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшая мою мать, заставила Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам. Он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставив вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тетушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней при мне мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю. Но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор, и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось. Недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в Сенате, это говорил и наш Пантелей, что тратится в низших судебных местах напрасный убыток, потому что в случае выгодного для нас решения противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в Сенат, и что теперь это самое следует сделать нам, нисколько не успокоивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в Сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьевич в Багрове. Между тем наступал